Градов от Москвы лежал в 500 верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Андрей Платонович Платонов. Город Градов. Сатирическая повесть. Эпиграф. Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано. Иван Шаронов, писатель конца XIX века. Градов от Москвы лежал в 500 верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Оно и понятно, в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое. Ефимий, ветхопещерник, Прохор, женоненавистник, и Петр, византиец. Были две лежачие старушки, прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. Но в голодные годы старушки вылезли из гробов и стали мешочницами. А то, что они святые, про то все позабыли. До того суетливо жилось тогда. Градов орошала речка Жмаевка. Так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах Градова было сухо. И дети не видели, что Жмаевка орошает Градов. И не понимали урока. В теплые летние вечера улицы Градова наполнялись плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров. Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам. А если и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия. Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не происходило. В Москве руководители Градовской губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены 5 миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть. Все-таки истрачены они в Градовской губернии, а не в чужом месте. И как-нибудь скажутся. Может, пройдет годов 10, а у нас рожь начнет расти в оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, на что ушло 5 миллионов. А дело было так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические нужды было отпущено 5 миллионов рублей. 4 месяца заседал президиум Градовского губисполкома, что делать с этими деньгами. В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип. Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Сверхнатуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Была даже создана особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла. Так как оказалось, чтобы построить деревенский колодец, техник должен знать всего Карла Маркса. Было построено 600 плотин и 400 колодцев. Техников совсем не было. А может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты легкими летними дождями, а колодцы почти все стояли сухими. Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна под названием «Импорт» решила строить железную дорогу. Железная дорога должна была соединить импорт с другой коммуной. Вера, надежда, любовь. Денег импорт имел 5000, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной, так как коммуна «Вера, надежда, любовь» была расформирована губернией за свое название, а член правления импорта, посланный в Москву купить за 200 рублей паровоз, почему-то не вернулся. Кроме того, десятникам на те же деньги самочинно было построено 6 планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, работающий моченым песком. В Градов Иван Федотович Шмахов ехал с четким заданием врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было 35 лет, и он славился совестливостью перед законом и административным инстинктом. За 2 часа до Градова Шмаков вышел на попутной станции и, оглянувшись по сторонам, испуганный наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В 3-м классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни. Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране. Каждый ел укромкой и соседу пищи не давал. Однако люди жались друг другу, ища защиты на страшных путях сообщений.